Глава 22. Понятия не имею, что наплёл Аштар директору Истору, но мне разрешили сдать экзамены позже. Возможно, демон впервые здесь воспользовался своим титулом, или все же лекари не стали держать языки за зубами и сообщили о моем истощении. Но на первом же занятии нового триместра преподавательница долго рассматривала меня и котелок с моим отваром, а потом позвала пойти вместе с ней и привела в приемное отделение. Долго совещалась в кабинете с директором, туда же пригласили еще нескольких учителей. Я знала, что они обсуждают, что и их так обескуражило, потому сидела смирно и помалкивала. Меня пригласили войти только после того, как все разошлись. Господин Истер выглядел расстроенным, если не сказать злым. Я не стала дожидаться разрешения и сама плюхнулась на стул, после чего начался ожидаемый допрос. «Что ты натворила, Нелена? И не говори, что волосы тебе перекрасили мастерица в радужке. Ты обращалась в лазарет со слабостью, а на заклинании при изготовлении отвара сразу выдала себя. В тебе нет той же силы, и не смей мне врать». Врать я не собиралась. Да я вообще ничего не собиралась говорить, потому смотрела на него прямо и продолжала хранить молчание. Настолько умный мужчина может и сам полный диалог составить, с чем он прекрасно справлялся. Такой эффект дала бы сотня нежелательных заклинаний. Или хватило бы одного из малюсенького списка запрещенных. Что конкретно ты натворила и, главное, зачем? Хватит уже смотреть на меня. Хотя бы изобрази виноватый вид и скажи что-нибудь в свое оправдание. Оправдываться не хотелось. Не было в том никакого смысла. Но губы разомкнуть все таки пришлось. Я сдам экзамены, господин директор. Со мной учатся одногруппники без особенных талантов. Они ведь сдали. Экзамены? Да это сейчас наименьшее из твоих бед! Заорал он, но внезапно сбавил тон и заговорил спокойнее. Нелена, ты вообще понимаешь всю серьезность ситуации? «Лучше вас, господин Истер. Я могу идти? В последнее время постоянно хочется спать». «Да подожди ты!» Он продолжал уже устало. «Экзамены ты, скорее всего, сдашь, тем более теорию магии в вашей группе перенесли на следующую сессию. Милор Тау прислал весточку, где сообщил, что на должность не вернется. Мы вызвали предыдущего преподавателя. Но сейчас-то вопрос в том, будешь ли ты здесь учиться до следующей сессии?» «Вы о чем?» Дверь за моей спиной резко распахнулась, и я уже по тяжелым шагам узнала вошедшего, потому не стала оборачиваться, а Истер вскинулся. «Господин Рок, у вас что-то срочное? Давайте я со студенткой сначала закончу». «Так я ее как раз и ищу!» Аштар прошел дальше, поравнялся со мной и остановился возле стены. «Новый триместр начался, а Нелена не пришла на боевую защиту и нападение». «Какое ей нападение?» — тяжело вздохнул директор. «Господин Рок, сейчас совсем непонятно, что делать дальше, но ваше занятие мы из ее расписания пока точно исключим». «А что делать дальше?» Демон намного эмоциональнее вовлекся в наш разговор, чем делала это я, зато продолжил с того же самого места, где мы остановились. Господин Нистер продолжил рассуждать, глядя на меня. «Врожденный дар целителя — это редчайшая жемчужина. И Нелена совершила фатальную ошибку. У нее были предложения о стипендии не только из нашего университета. А что теперь?» «Так речь о стипендии?» — поняла я. «Не переживайте, мой брат оплатит учебу. Он, правда, со мной не разговаривает уже неделю, но я не сомневаюсь. Когда-нибудь поймет и поможет. Я намерена остаться здесь и получить диплом». «Ну вот и определились, что делать», — попытался поставить точку Аштар. «Если речь идет только о деньгах, то милор Тао определенно согласится купить для нее хоть весь ваш университет целиком». «Да о каких деньгах вы говорите?» — нервно перебил директор, посчитав объяснение за глупую шутку. «Она перечеркнула свое будущее». «Почему же?» Демон продолжал выступать в мою защиту. «Разве из нее не получится дельный лекарь? Природа-то никуда не делась. Она как родилась для того, чтобы лечить, так этим и может заниматься. И пусть чудеса ей больше не подвластны, на ее курсе пара сотен таких же дармоедов наберется. то есть будущих лекарей, я хотел сказать». «Как у вас все просто, господин Рок!» Мужчина покачал головой. «Ну ладно, попытаемся разгрести эту проблему постепенно. Нелена, для начала нужно тебя вылечить, ты же едва ходишь. И, к сожалению, наши лекари бессильны. Тебя надо отправить либо в храм четвертой окраины, либо в столицу, пусть тебя осмотрят лучшие маги». «Я бы на родину с удовольствием прокатилась, но Аштар все решил за нас обоих». «Мы едем в Сердцевину. Как раз ведь недавно планировали». «У императора лучшие лекари. Он не откажет мне в просьбе». «Вы тоже едете, господин Рок?» Истер вскинул брови. «Понятное дело, она же едва ходит, сами сказали». «То есть мне искать замену и на вашу должность?» «Ищите, чего бы не поискать. Страшенная задача перед вами стоит. Найти мне замену. Как будто это вообще возможно представить. Я же не обычный дракошка». Господин Истер устало улыбнулся и вспомнил о важной новости. «О, кстати, о нем. Милорд Ау на работу не вернется, но прибудет сюда на будущей неделе. Кажется, он как раз с Неленой хотел поговорить». Я вскочила и мигом приняла решение. «Я не могу ждать так долго. Господин Рок, мы выезжаем сегодня». Разумеется, демон не мог не задать этот вопрос, когда мы вышли из кабинета. «Не хочешь его видеть?» «Не готова пока». Я поморщилась от болезненно сжавшегося сердца. «Мы оба знаем, зачем Майер хочет меня увидеть. Поблагодарить, 100 раз извиниться, предложить компенсацию ущерба. А ты пока не придумала, что потребовать». «Именно», — согласилась я с самым простым объяснением, но вылетели и другие. «Он не должен видеть меня такой, господин Рок. Мне руку сложно поднять, усталость не проходит, и Майеру это с первого взгляда станет очевидно. Какой смысл был отдавать все за его счастье, а потом придавить подарок чувством вины?» Демон осмотрел меня встревоженным взглядом, как делал это теперь постоянно, но с доводом согласился. «Хорошо, вынужден признать, что ты права». «Я обязательно с ним встречусь и выслушаю, но в тот момент я буду выглядеть цветущей и довольной, а не разбитой. От этого всем будет легче принять ситуацию. Мне в первую очередь». Аштар шел рядом, когда мы уже вышли на улицу. Скорее всего, вознамерился помочь мне с вещами. И поддерживал, как умел. «Здоровье тебе лекари подправят, а от разбитого сердца есть верное демонское средство». «Надо перебрать 18 любовников за неделю. Именно 18, и обязательно разных. Я на себе проверял. Будет очень тяжело физически, но сдаваться в лечении нельзя. Обещаю, к концу той недели даже пятки будут болеть. Про остальное вообще молчу. Ни единой мысли в голове. Но и на тоску сил не останется». «Спасибо за совет», — я засмеялась. «Обязательно испытаю». «Вот моя девочка. Кстати говоря, тебе идет новая прическа. Такая необычная стала. В столице отбоя от желающих не будет. Меня в список только не вноси. Не сплю с любимыми женщинами друзей. А ты хоть недолго, но ею была». Он сам осекся, заметив, что скатился в ненужную тему. Но в действительности я не так уж сильно грустила. Кажется, я выглядела хуже, чем себя ощущала. Мить наутро после бала меня чуть ли не хоронить собирался. Асима в 3 ручья рыдала, Райна поджимала губы и пинками загоняла меня в лазарет. Все они снаружи видели что-то чрезвычайно ужасное, но я вот ведь в полном порядке, цела и невредима, нормально думаю, сама хожу и вполне разумно разговариваю. Не могу всем друзьям доказать, что чувствую себя на самом деле живой. У мертвых ведь сердце так не ноет, потому сложно перепутать. Почти всю дорогу я провела в полудреме. Мне в присутствии Аштара было спокойно, демон точно в обиду не даст. Но с нами навязался и брат, наплевав на подготовку к поступлению. Мить все еще сердился и ворчал, но укладывал мою голову себе на колени и осторожно гладил по волосам, когда думал, что я крепко сплю. Я даже пропустила момент, когда мы въезжали в столицу. По слухам, во всей империи нет города больше и роскошнее Сердцевины. Именно там живут все высокопоставленные Шелли, там же до сих пор обитают родители Майера Сао, оба уже в солидных годах. Всякий раз, когда меня накрывало сожалением о принятом решении, я усердно напоминала себе, не только для меня счастье этого дракона очень важно. Я сделала немыслимый подарок и его родне. Выйти из повозки я самостоятельно не смогла, голова закружилась. Но Аштар подхватил меня на руки и помчался бегом, точно зная направление и расположение всех зданий в дворцовом комплексе. Мить не отставал. И даже во время этого короткого пути я умудрилась уснуть. Ненадолго очнулась уже в постели. Краем сознания отметила, что меня переодели в длинную сорочку, укутали чрезвычайно мягким одеялом. В стороне шептались люди. Кажется, в покоях, куда меня доставили, присутствовало не менее 5 человек. Молодые и пожилые маги внимательно слушали все объяснения демона. Мить тем временем сидел рядом с постелью и держал меня за руку, стесняясь вмешиваться в разговор Шелли. Они бесконечно меня тормошили, читали заклинания, поили горькими отварами, прикладывали к колбу заряженные амулеты, но улыбались все шире, поглядывая на мое лицо. Думаю, это означало хороший лекарский прогноз. Исчерпывающие доказательства я получила, когда уснула в очередной раз, теперь как-то по-настоящему, глубоко провалилась в сновидение, без горячечных метаний и обрывков мыслей. Целебный сон для больного в моем состоянии, возможно, лучшее лекарство, уж эту тему я проходила. Не знаю, сколько времени я проспала, но меня случайно разбудил Мить. Зверолюд вздрогнул, когда тяжелая дверь в очередной раз распахнулась и дернул меня за руку. Я с трудом открыла глаза, но тяжелые веки снова закрылись. Оставалось лишь слушать приглушенные разговоры. Голос был незнакомым, приятным, но каким-то слишком спокойным, если не сказать равнодушным. «Аштар, скажи прямо. Он ее заставил? Мне нужно это знать. А ведь ты предупреждал, что он не в себе. Я просто не хотел в это верить». «Не заставил!» — горячо возразил демон. «Клянусь своей печенкой. То есть Майер собирался, но решение Нелена приняла сама. Я присутствовал при этом и не остановил, потому винить меня можешь точно так же, Эл. Честное слово, я не думал, что ей будет настолько плохо». Старик в стороне прокряхтел. «Милорд Рокко, вы забываетесь. Обращаться к императору по имени можно лишь при общении наедине, если его величество позволит». «Так никто же не слышит!» — хмыкнул демон. «А тебе я палец в ухо сейчас воткну». «Прекрати, Аштар!» — император прошел дальше и сел в кресло. «Витай, вы сделали все возможное?» Довольно молодой маг ответил немедленно. «Сделали и еще сделаем. Кстати говоря, можете и нас с братом винить в произошедшем. Ведь именно мы подкинули Майеру такую идею, хоть и знали, что добром это не закончится. Я не лекарь, но маг Шелли Подарк, наш лучший, самый опытный специалист, настроен оптимистично». «Все верно, Ваше Величество», — снова заговорил старик. «Не пройдет и 7 дней, как девочка полностью восстановится. Истощение тела уже заметно уменьшается, скакать будет не хуже молодой козы. Вот только дар ее обратно не вернуть. Подобной магии в нашем мире не существует. Часть магии осталась, минимум 2/3 жизни сохранилась. Если ей не хватит дурости повторить подобное, но истинным целителем она быть перестала, а это огромная потеря для нас всех. Я бы столетие собственной жизни отдал, чтобы получить такую ученицу». Элвин тяжело вздохнул, но мне сказанное очень понравилось. А то во время пути иногда возникало ощущение, что дни мои сочтены. Я не слушала дальше и позволила себе снова уснуть. Через 3 дня ощутила такой прилив бодрости, что готова была уже плясать. Но пожилой лекарь настрого запретил, и я не подумала бы его ослушаться. В покоях почти постоянно кто-то присутствовал, кроме Митя, которого вообще оттуда прогнать не смогли. И со временем я начала чувствовать себя богиней. Такие статусные посетители всерьез заботились о моем здоровье, что я попросту не имела морального права их подвести. Император Элвин оказался весьма привлекательным драконом. Слишком молодое лицо, но почти постоянно серьезное и задумчивое. У него наверняка было по горло дел, потому я считала большой честью его визиты и вопросы о самочувствии. Возможно, он таким равнодушным тоном даже шутил. «Не Елена, а с таким цветом лица ты оказалась настоящей красавицей. Ничего общего с тем полутрупом, который несколько дней назад сюда доставили. Эх, жаль, что мне фаворитки без надобности, а так бы я пригляделся». «Благодарю за комплимент, Ваше Величество». Я смущенно улыбнулась, не зная, как еще можно реагировать. Аштар пододвинул ему кресло. Император, не глядя, сел на рефлекторном уровне, привыкший к такому обслуживанию, и произнес размеренно. «Тебя все ругают за решение, а я искренне восхищен. Никто тебя до конца не поймет, кроме драконов. Мы на твоем месте даже не сомневались бы, сделали бы точно так же». «Но я сомневалась, Ваше Величество», — припомнила я. «Несколько месяцев сомневалась». «Слава богам, что в тебе есть хоть какая-то слабость, а иначе такой характер страшит». Он улыбнулся уголком губ. Чем больше я на него смотрела, тем сильнее проникалось его величием. Оно очень сильно отличалось от величия великого князя Седьмой окраины, будто было окрашено в другие цвета. Элвин выглядел чрезвычайно сдержанным. Казалось, что даже если потолок обвалится, он и глазом не моргнет. И представить его и Майра вместе было сложно. Если в присутствии последнего все вокруг начинали смеяться и шутить, то император, напротив, обладал какой-то тяжелой аурой, заставляющей всех подтягиваться и подбирать слова. Я и не думала, что увижу на его лице какие-то яркие эмоции, пока в покое не залетела молодая женщина. Все повернули головы к ней. Эту темноволосую красавицу в невероятном платье из жемчужного шелка я уже видела сквозь полудрему, но на этот раз она была явно взвинчена. Прижала спиной дверь, словно боялась погони, и гневно сдувала прядь с лица. Что-то случилось? Лицо императора вмиг преобразилось при ее появлении. Улыбка сразу стала шире, а интонация мягче и ласковее. «Случилось!» — воскликнула она. «У сына переходный возраст случился. Он заявил, что бросит все и уйдет на 100 лет скитаться по миру. Но когда я предложила помочь собрать ему вещи, заявил, что я его не люблю. Можно я тут отсижусь, пока кризис минует? А ты хитренький, Эл. Раньше меня нашел самый укромный уголок». Аштар громко расхохотался, а до меня дошло, что прекрасная особа — императрица собственной персоной. Такая забавная, какая-то живая и понятная, самая настоящая мамаша, которая, как любая сельчанка, пытается найти подход к ребенку-подростку. Она пошла к кровати и подмигнула мне. «Смотрю, наша больная уже совсем не выглядит больной. Подарок просто чудотворец. Нелена, я, кажется, была знакома с твоей прабабкой. Она в лесах жила, ей в те времена уже 1000 лет стукнуло. И скажу я тебе, Зельта была той еще ведьмой. Целительница от богов, но характером ужас просто. До сих пор ее недобрым словом вспоминаю. Ты знаешь это чувство, когда ненавидишь и обожаешь человека в один и тот же момент?» Я невольно рассмеялась. Про мою возможную предшественницу еще настоятель в 4-й окраине упоминал. Наш с ней талант настолько редок, что о родстве мысль первой приходит в голову. Я бы с удовольствием поговорила с императрицей о той ведьме и о храме, где открылся мой талант, но она сменила тему на самую неожиданную. «Майер уже на подъезде. Он попросил тебе не сообщать, видимо, побоялся, что сбежишь в окно. Но наш замечательный лекарь настаивал, что тебе пока лучше избегать стрессов. Из двух мнений я выбрала то, что меньше навредит твоему здоровью, потому предупредила». «Майер?» Я вскрикнула и резко села, от паники задрожали ноги. Иначе бы я уж точно понеслась к окну. «Нет, нет, я пока не готова его видеть!» «Похоже, не зря он опасался», — неэмоционально заметил Элвин. «Почему же не Лена? Раз ты поступила как дракон, так и веди себя как дракон. Наше племя не избегает встреч с любимыми. Мы рвемся к ним как к воздуху». «Да никакой он мне не любимый. Прошло вместе с истощением. Милорд Рок, а вы не умеете держать язык за зубами?» Я гневно зыркнула в сторону Аштара, но обвинение было безосновательным, ведь все присутствующие и так смогли бы понять, что жертвы, подобные моей, не приносятся на пустом месте. Императрица Айса улыбнулась, а Элвин кивнул. «Заметно. Сразу видно полное отсутствие волнения. Нелена, есть только одно чувство, которое невозможно изобразить. Храбрость. Я твою смелость под сомнение не ставлю. Так и ты не ставь, не понижай собственную планку». Физически я чувствовала себя великолепно, но морально подготовиться не успела. Я услышала одобрение в словах императора, потому вынудила себя медленно выдохнуть и также протяжно вдохнуть. У меня было немного времени, чтобы взять себя в руки. Императрица заняла стул по другую сторону кровати и ненадолго сжала мои пальцы, подбадривая. «Пойми его, Нелена. Невозможно принять такой подарок и оставить его без ответа. Ты принесла Майру огромное благо, но заодно и чувство вины. Так останься сильной. Позволь ему искренне извиниться и отблагодарить тебя. Прими любые дары, которые он предложит. Не потому, что они тебе нужны, но так вам обоим станет чуточку легче. Если тебе будет проще, то мы не оставим вас наедине». Я уже почти спокойно ей кивнула. При такой поддержке я, наверное, справлюсь. Вошел в покой он слишком официально. Сюда часто забегали посетители, но никого не представляли зычным голосом, словно мы находились в тронном зале. «Великий князь седьмой окраины, милорд Майер Сао!» Сердце сжалось, будто лепешка. В горле застыл воздух. Элвин и Аштар уже стояли на ногах, императрица помогла мне подняться повыше и поправила подушку. Наверное, надо было попросить ее о каком-нибудь платье и вызвать служанок, принарядиться и причесаться. В таком виде можно встречать императорскую чету, но никак нельзя Майера. Или я все же могла прорваться к окну и унести подальше ноги. Но сейчас было поздно. Первым я услышала веселый голос императора. «Я не понял. Тебя за столько десятилетий сюда зазвать было невозможно, но ты примчался из-за симпатичной блондинки?» Они крепко обнялись, но Майер в дорожном костюме и грязных сапогах почти сразу отодвинулся от друга, чтобы удивиться. «Какой еще блондинки? Эл, тебя на старости лет зрение подводит или ум?» Ему не ответили. Сау сам перевел взгляд на меня и застыл. Его лицо посерело, фигура будто окаменела. Голос прозвучал нескоро и скрипуче, когда он обратился к Аштару. «Ты почему мне не сообщил?» «А что бы это изменило?» «Ну, посидела и посидела», — ответил демон. «Я сейчас к ней присмотрелся. Не Марита, конечно, но тоже вполне ничего. Так что давай, изливай душу и дай нам право быть счастливыми». Майер на иронию не отреагировал никак. Он сделал пару нерешительных шагов ко мне, снова замер. Что-то со стороны начал говорить Мить, но осекся посреди фразы. Все затихли. Ожидая, что дракон соберется, но он смотрел на мое лицо и не размыкал побелевшие губы. Императрица забеспокоилась. «Майер, хороший мой, ну очнись ты. Сделано и сделано. Начни с извинений, а потом и я смогу тебя обнять и расцеловать. Так давно не виделись?» «Извинений?» — прохрипел он. «Но я приехал не извиняться». Майер продолжал смотреть только на меня и, наконец, смог обуздать эмоции и заговорил отчетливее. «Привет, Нелена. Рад, что все-таки тебя догнал, беглянку. И знаешь что? Ты правильно все сделала. У меня нет ни вины, ни злости за твое решение. Ты все сделала идеально. Иначе эту дилемму разрешить было невозможно. В последние недели я был уверен, что можно было обойтись без крайних мер, но ты выбрала за нас обоих. И не ошиблась. Первое, что я скажу, спасибо, ведь твоей мудрости хватило на нас обоих». «Что, прости?» — вмешался император, но отчего-то начал улыбаться, как будто понял нечто, что еще ускользало ото всех остальных. Майер не обратил внимания на его вопрос и продолжил говорить лишь для меня. «Где бы ты ни была, с кем бы ни была, я всегда буду в этом мире только для того, чтобы тебя беречь. Я обращусь в дракона, если позовешь, и вернусь обратно, если захочешь. Ты можешь быть счастлива с другим, я никогда не покажу тебе свою ревность. Я просто буду в том же мире, где будешь ты, потому что у меня нет более важных задач». От такого объяснения стало еще непонятнее, но Элвин вдруг чисто громко расхохотался. Для его характера подобное веселье выглядело весьма странно. Император ничего не объяснял, только отмахнулся и безуспешно пытался успокоиться. К счастью, Аштар задал главный вопрос. «Я не уловил. Ты не нашел мою племянницу?» Майер очнулся, оторвал взгляд от меня и неожиданно скинул все напряжение, отвечая весело. «Нашел! Клянусь всеми богами, если вы увидите Шайру, то обмороков не избежать. Вылитая Хинанда, до мельчайших жестов, до малейших переливов интонации». «Тогда почему она не с тобой?» Ее величество подступило к нему в полном замешательстве. «Потому что мое сердце оказалось уже занятым». Майер развел руками. «Ты ведь знаешь, Айса, у нас иначе не бывает. Только единственное, никаких других кандидатур. Шайра прекраснейшая из женщин, но я успел встретить ту, что еще лучше». Императрица вскрикнула и прижала ладонь к груди, а потом защепетала быстро, подталкивая Митя к выходу. «Ничего себе, какая ирония! Все-таки оставим их наедине! Да шевели ты своими длинными ногами, княжич! Аштар, что застыл, не видишь? Мы теперь мешаем!» «Хороший мой!» Это она уже подалась к Майеру. «Подмигни правым глазом, если свадьбу будем делать в сердцевине. Такое надо тщательно подготовить. И левым, если ты окажешься таким дундуком, что предпочтешь праздновать в седьмой окраине». Элвин замыкал процессию убегающих из покоев. Но за два шага до выхода остановился, развернулся и комично подбоченился. «Кстати, я тут вспомнил одно важное правило. Если Шелли женится на простолюдинке, то нужно письменное разрешение императора. А я еще не разобрался, достоин ли ты такой партии». Айса со смехом ударила его по плечу и потащила за собой, приговаривая. «Да хватит тебе над ними издеваться. Предвижу, что еще 100 лет над этим шутить будем. Ну давай не сейчас. Столько раз была свидетельницей, а до сих пор впечатляюсь чуду, когда дракон узнает свою единственную». Едва мы остались одни, Майер подошел к кровати и бесцеремонно завалился рядом. Подтолкнул руку мне под голову, подумал и целиком прижал к себе. Но я не сопротивлялась, я была до нельзя обескуражена, и хотелось чуть больше ясности. «Я единственная? А ты уверен?» «Абсолютно», — заверил он. «Я совершил много ошибок, Нелена, но просить за них прощения не стану. Просто знаю, что каждый следующий твой день будет счастливее предыдущего. У избранной дракона иначе не бывает. Не нужны никакие проверки, ничего не надо доказывать или сомневаться. Благодаря тебе я смог оставить первую любовь в прошлом, но вторая уже на этом этапе сильнее. Даже боюсь представить, что со мной будет, когда мы все же проверку совершим. О нет, не настаивай, я к тебе не притронусь, пока 19 лучших лекарей империи не подтвердят, что это не повредит твоему здоровью». В груди потеплело. В животе вообще приятно жгло. Я не ожидала. Я ведь даже надеяться себе запретила. Но сейчас по венам растекалось кристаллизованное счастье. И оно не помешало подначить. «Это я настаиваю? Майер, я пока не согласилась стать твоей единственной». «Ничего, заслужу. Кстати говоря, про ревность я для окрасного словца ляпнул. Я в прошлой жизни научился держать ревность под контролем, но теперь мгновенно разучился. Не отойду от тебя ни на шаг, пока не признаешь, что лучше меня в этом мире никого не рождалось. Согласна стать великой княгиней? Ты меня знаешь, никаких моральных принципов. Потому угрозы и шантаж я потяну запросто, пока не сдашься». Я смеялась. Сначала ему в шею, а потом продолжила прямо в губы, когда он нежно меня целовал, боясь напирать. Действительно, лучше него никого нет. А если и существует, то мне не понадобится.